Вступление. Человек относится к своему телу как к данности. С раннего детства, не умея слушать его, не позволяя себе уставать, не разрешая болеть, не слыша его сигналы, а чаще всего и вовсе подавляя все телесные ощущения, которые только отвлекают от быстрого темпа жизни. Но когда тело начинает говорить, больше не остается возможности не услышать его. Ежедневно человек проживает сотни разных эмоций, говорит тысячи слов, думает миллионы мыслей, но непозволительно редко обращается к собственному телу, чтобы спросить его: «А что я сейчас ощущаю телесно?» Если мы начнем задавать себе этот вопрос, то увидим, тело сразу говорит, что оно устало, заболело, переело или не хочет делать то, что человек заставляет себя делать. Тело говорит с нами постоянно, и чтобы научиться распознавать его сигналы, его едва заметный, ласковый шепот, жизненно необходимо начать обращать внимание на самого себя. В этой аудиокниге вы найдете ответы на множество вопросов о теле и психосоматике, а также увидите и ощутите, что являетесь единым, неразделимым целым — человеком, сознанием, подсознанием и телом. Поскольку мы будем говорить именно о психосоматике, предлагаю сразу включиться в интересную игру со своим разумом. Что я имею в виду? Возьмите карандаш или маркер и делайте заметки в вашем блокноте тогда, когда при прослушивании вы чувствуете отклик со стороны тела. Это могут быть позитивные или негативные эмоции, чувства эмоционального подъема или наоборот, усталости и раздражения. А может быть, явное ощущение того, что это сказано про меня. Неважно, какие это эмоции, главное, вы становитесь наблюдателем. А это, поверьте, очень важно. Используйте эту аудиокнигу с максимальной пользой для себя. Возьмите отдельный блокнот или чистую тетрадь и по мере прослушивания просто оставляйте пометки, записи или выписывайте те слова, которые вам хочется написать. Обратите внимание, что по ходу повествования время от времени мы будем делать шаг назад и возвращаться к тому, что, кажется, мы уже разобрали. Это необходимо для того, чтобы вы смогли глубоко погрузиться внутрь своего тела и исследовать его самые отдаленные уголки. В какой-то момент вы откроете дверь в новый мир. Мир тела, его ощущений и чувств, телесных переживаний и, главное, подсказок. С этого момента пути назад уже не будет. Научившись слушать тело один раз, вам не останется ничего иного, как стать целостным существом, следующим за своим счастьем, здоровьем и благополучием. Это аудиокнига про любовь, заботу и уважение к себе, про правду, в которой нуждается наше тело. Мы рождаемся в теле. С первых дней ребенок ежеминутно сообщает миру о том, чего хочет его тело. Сначала при помощи крика, затем другими сигналами, который чутко распознает его мама. Она же удовлетворяет его потребности. По мере взросления ребенок становится все более и более сложным существом. Постепенно развиваются эмоции, мышление, внимание и другие психические функции. Если человек начинает терять контакт с собой, пренебрегает частью своего естества или хранит внутри прошлую боль, то тело реагирует болезнью. Подавляя истинные чувства и игнорируя потребности души, человек способен создать внутри себя сильнейший конфликт, который заставит тело говорить с ним. Проблема подавления формируется в детстве и служит предпосылкой для развития психосоматических заболеваний в будущем. С ранних лет внимание родителя сосредоточено на развитии именно ментального интеллекта, речи, навыков счета, чтения, письма, запоминания и внимания. И чем старше становится ребенок, тем выше поднимается планка требований, а нагрузка становится больше. Но ведь человек обладает не только ментальным интеллектом, IQ, но также эмоциональным, телесным и духовным. Только в последние десятилетия родители начали задумываться об эмоциональном интеллекте, обучая своего ребенка управлению базовыми переживаниями. И теперь вместе с подсчетом палочек и проговариванием сложных слогов ребенок учится проявлять свой гнев, проживать тревожность и продлевать радость. Это особенно важно в быстром, стремительном ритме современного общества, оснащенного гаджетами и ежеминутно получающего огромные объемы информации. Видеть самого себя среди этого шума, следовать собственным желаниям и никогда не предавать истинные импульсы своей души — удивительно, но именно с этого начинается настоящая забота о своем здоровье. Тело следует за правдой, за естественными эмоциями, искренними чувствами и ненавидит, не переносит ложь. Некоторые родители уделяют внимание и духовному интеллекту, но вот телесный почему-то чаще всего остается в стороне. Тело воспринимается как данность, и это заложено в человеке исторически. Однако античная научная медицина, основоположником которой был Гиппократ, рассматривала человека как единое целое, сопоставляя черты его характера с определенными особенностями организма и даже с его заболеваниями. Проводя подобное сопоставление, врачи прошлого подходили к лечению человека комплексно, заботясь как о его телесном, так и о ментальном состоянии. Однако развитие медицины требовало разделения, и в течение длительного времени углубленные знания в анатомии, физиологии, гистологии и других медицинских дисциплинах рассматривались в отрыве от психологии. Человек был разделен: отдельно тело, отдельно эмоции, отдельно мысли. Сегодня мы, как когда-то врачи древности, снова возвращаемся к комплексному подходу. Человек снова становится единым, целым. Разумеется, любое лечение всегда начинается с обращения к врачу. И это тоже является частью комплексного подхода. Единство тела, сознания и подсознания. Только после обследования и лечения можно переходить к следующему этапу и начинать искать скрытые, едва заметные связи между болезнью тела и болезнью души. Так когда же тело начинает говорить? В первую очередь тогда, когда мы всеми силами подавляем душевное страдание, которое однажды появилось в нашей жизни. Это ложь самому себе, игнорирование боли и подавление прошлого. И чаще всего первое страдание приходится на раннее детство человека, меняет его внутреннюю опору и, что самое важное, отнимает у него неуязвимость. Такой маленький и нежный ребенок начинает лгать самому себе, что все хорошо, я справлюсь с тем, что мама холодна ко мне, или папа ударил меня, но я это заслужил. Оправдание жестокости и адаптация к условиям травмируют тело. Ребенок лжет себе, меня любят, в то время как его отвергают. И единственной истинной потребностью его тела до конца жизни будет: я просто хочу, чтобы меня истинно любили. Тело говорит тогда, когда человек долго слышит чужие голоса, но теряет умение распознавать свой собственный. Когда чужие сценарии вписываются в каждый день его жизни, подменяя желания, мечты и цели, отнимая такое важное и нужное «я хочу», когда прошлое начинает оседать в теле, а жизненная история прописывается в спазмах, воспалении и жгучей боли, скручивающей мышцы. Когда рутина и тревога сплетаются в единое целое, превращаясь в однообразие бесконечно повторяющихся дней. Из них невозможно выбраться, но и невыносимо пребывать в этом замкнутом круге, наблюдая за тем, как время ускоряется. Тело начинает говорить, показывая посредством сигналов, симптомов, что прямо сейчас нужно оглядеться и сделать что-то, что может изменить нашу жизнь. Сегодня мы утратили единство подхода и разучились слушать нашего главного помощника — тело. А ведь именно оно проживает все мысли, эмоции и внутренние диалоги, которые ежедневно рождаются внутри нас. Тело автономно, оно мудрое и способно к невероятным чудесам ауторегенерации. Стоит только найти подход к самому себе, выйти из боли и отучить мозг мыслить негативно. Если всего одна такая негативная мысль станет зацикленной, на тело немедленно обрушивается весь тот каскад эмоциональных переживаний, который идет следом за ней. А таких мыслей может быть десятки, даже сотни. Прошлая боль, незабытые воспоминания, потери, трагические случаи. Внутри мыслей и эмоций человека целая вселенная, которую он со временем привыкает не замечать. Но когда эти переживания и душевная боль проявляются слишком сильно или сохраняются надолго, тело не находит другого выхода, кроме как начать говорить. Появляются первые симптомы, телесные ограничения и тревожные звоночки. Если проигнорировать их, тело начнет кричать. И этот крик способен отнять у нас саму жизнь. Иногда болезнь действительно формируется случайно. Под действием факторов, генетических поломок или стечения обстоятельств. Но чаще всего телесная боль становится отражением той душевной боли, которую человек носит в себе десятилетиями. Когда у организма не остается ресурса на подавление и компенсацию мыслей, эмоций, воспоминаний, появляются первые искажения и нарушения в работе органов и систем. Чтобы остановить их, предотвратить рост трещины, нужно тут же обратить пристальное внимание на всего себя. Что у меня болит? Как я чувствую себя в течение дня? Что меня повреждает? Что я могу сделать для себя сегодня, чтобы мне стало легче? И главное, чью любовь я пытаюсь получить. Качество жизни меняется не с больших побед, а с маленьких, но таких сложных первых шагов. Когда человек обращает внимание на себя, ему в руки попадает пульт управления. Сначала на этом пульте всего несколько кнопок: мысль, эмоция и чувство. Но затем появляются и другие: настроение, состояние, ощущения. И по мере развития навыков управления на панели появляется джойстик, при помощи которого человек уже может управлять целыми сферами жизни. Но начинается все с одной кнопки. Кнопки под названием «Я есть». Аудиокнига, которую вы слушаете, — это навигатор. Прослушав ее, вы не только услышите голос вашего тела, но и сможете восстановить здоровье, создать баланс мыслей, эмоций и чувств. Аудиокнига будет бережно вести вас вперед к пониманию своей природы, осознанию телесных ощущений и знанию, как помочь себе стать целым. Целым и здоровым человеком. Любовь, забота и уважение к себе именно в этом прямо сейчас нуждается ваше тело.